Глава 123. Негодование. «Взаимоотношения между вами на самом деле заставляют завидовать», — мягко рассмеялась Лан Сюйже. Хотя она и сказала зависть легко, но в ее сердце было 100 раз тяжелее. Несмотря на то, что они и были родственниками, отдаленно связанными между собой, их отношения были очень близкими. Что ж касается Лан Сюйже, когда она думала о своих братьях, могла лишь чувствовать горькое разочарование и печаль. «Сюйже, наконец-то я могу расслабиться, увидев, что ты в порядке». Мужунье подошел с радостным и чуть удивленным лицом. «Но услышав месяц назад, что ты упала у горного хребта 10 тысяч зверей, я был так напуган и взволнован, что потерял аппетит и не мог спать ночами. Я мог только возненавидеть себя, что так слаб. Иначе, даже если бы мне пришлось рисковать своей жизнью, я бы пошел на горный хребет, чтобы спасти тебя». «Я благодарна брату за беспокойство», — вежливо улыбнулась Лан Сюйже. Что ж касается появления Мужунье здесь, она не была удивлена этому. Каждый год Академия Голубого Ветра принимает 3 самых выдающихся учеников из каждой Академии Империи Голубого Ветра. И Мужунье в этом году был выбран из Академии Восходящей Луны. По случайному совпадению, время его приезда в Академию также в этом месяце. По-видимому, Мужунье приехал с Циньвою. «Сюйже, ты собираешься в будущем остаться в Академии Голубого Ветра? Было бы замечательно, если это так. Мы могли бы снова развиваться в одной Академии и быть вместе». Улыбнулся Мужунье. Лан Сюйже, не кивая, спокойно ответила. «В будущем я действительно собираюсь остаться в Академии Голубого Ветра». После своего простодушного ответа Лан Сюйже больше не обращала на него внимания. Она спросила Цинь Вую. «Директор Цинь, ах да, сейчас я должна звать вас инструктор Цинь. Юньче только прибыл в город, и ему некуда идти, поэтому я должна попросить вас все урегулировать, чтобы он мог вступить в Академию Голубого Ветра». «Хе-хе, конечно, это не проблема!» Тепло кивнул своей головой Цинь Вую. «Что насчет вас? Что вы собираетесь делать? Ваше имя до сих пор в списках среднего отделения». «Имя в списках среднего отделения?» Мужунье вытаращил свои глаза. «Как такое может быть?» В среднем отделении даже самые слабые были на 3-й истинной ступени внутренней силы. На 8-й ступени продвинутой силы из Академии Восходящей Луны не было никого того же возраста, кто мог бы его победить. Но даже в самом низком внешнем отделении он был лишь среднего уровня. Духовная энергия Лан Сюйже была такой же, как и у него. Почему ее имя было в среднем отделении Академии? Академия Голубого Ветра и Академия Восходящей Луны отличались. Если в Академию Восходящей Луны можно было попасть по блату, по знакомству, то в Академии Голубого Ветра это было абсолютно невозможно. Были определенные различия между внешним, средним и внутренним отделениями. Единственный путь попасть из внешнего отделения в средний – это победить ученика из среднего отделения, а из среднего во внутренний – победить ученика внутреннего отделения. Кроме этого, не было никаких других способов. Даже директор академии не сможет по блату разрешить ученику перейти из одного отделения в другое. Единственное исключение было для учеников – которые чуть-чуть не подошли по критериям для вступления во внешнее отделение. Тем не менее, только у важных фигур, которые являлись как минимум инструкторами, была эта привилегия, и максимум для 3 людей в год. Я проверю. Я отсутствовала слишком долго и немного волнуюсь о своем отце. Поэтому сначала мне нужно вернуться домой. Поэтому я оставляю младшего брата Юнь вам, инструктор Цинь. Младший Юнь, директор Цинь теперь инструктор в Академии Голубого Ветра. Ты вначале должен при помощи инструктора Цинь устроиться в Академии. После того, как я съезжу домой, чтобы уладить вопросы, я сразу же вернусь, чтобы встретиться с тобой. Сказала Лан Сюйже, у которой в глазах вспыхнули легкое беспокойство и тоска при упоминании отца. Стоявший рядом Мужунье сердито нахмурился. Устроить Юнче, встретиться с Юнче. Любой, кто не дурак, мог услышать в простых словах Лан Сюйже заботу и беспокойство о Юнче. Но в сторону Мужунье она даже не посмотрела. «Вы можете быть спокойны. Я немедленно договорюсь, чтобы устроить Юнче в Академию. Также я окажу ему любую помощь!» Кивнул Цинь Вую. Он был единственным, кто знал причину доброты Лан Сюйже к Юнче. Хотя Цинь Вую и не смотрел благосклонно на Юнче, а лишь несколько восхищался им, он мог только подчиниться, так как это было решение Лан Сюйже. «Старшая сестра, ты пойдешь домой одна? Как насчет того, чтоб я сперва проводил тебя?» Отважился Юнче. На самом деле, глубоко в сердце он хотел узнать, как выглядит дом Лан Сюйже. Лан Сюйже улыбнулась и покачала головой. Хотя ее действия были легкими, и она ничего не сказала, но ее мягкое выражение лица было решительным. «Успокойся, это имперский город Голубого Ветра, ничего со мной не случится». Сказав это, Лан Сюйже мягко улыбнулась и, повернувшись спиной к нему, ушла легкими шагами. Но как только она двинулась вперед, сделав шаг, чувство пустоты появилось в ее сердце, будто она потеряла что-то очень важное для себя. После короткого вздоха она поняла, что за чувство пустоты это было. Потому что Юнче больше не было рядом с ней. Совместное бегство, совместная встреча трудностей, даже ощущение дыхания смерти. Это был такой долгий период ежедневных взаимоотношений, что она не поняла, как неосознанно привыкла к присутствию Юнче. А в Академии Восходящей Луны к ней каждый день приставал Мужунье, и это продолжалось очень-очень долгое время. Но это было два совершенно разных чувства. Хотя она и принимала приставание Мужунье спокойно и вежливо, но внутренне чувствовала себя раздраженной и изнуренной. Но рядом с Юнче в ее сердце была уверенность и, более того, опасное ощущение привязанности. Даже спать в одной кровати с ним и просыпаться утром в его объятиях стало привычным для нее делом. Вернувшись в город, она хотела поскорей попасть домой, чтобы увидеть своего отца. Но то, что она почувствовала, оставив Юнче в тот момент, когда он уже больше не был рядом, было очень трудно для нее. Будто часть ее души была насильно отделена, сделав ее шаги тяжелыми. «Старшая сестра!» Послышался внезапный крик Юнче из-за спины. Это остановило ее шаги и заставило почувствовать, что она не хочет больше уходить. Юнче бросился вперед и вынул два предмета из ядовитой небесной жемчужины, положил их в руки Лан Сюйже. «Раз старшая сестра знает о бомбах небесной дрожи, то она должна знать и о жезлах ядовитого огня из клана Сяо. Когда меня нет рядом со старшей сестрой, она должна уметь хорошо защищать себя. Когда встретишь кого-то, кто намерен причинить тебе вред, и кого ты не можешь победить, не будь слишком мягкосердечной, убей его, используя жезл ядовитого огня. Также этот ладан из пространственного кольца черного демона. Это особый отгоняющих зверей ладан, созданный из ингредиентов, которых нет в Империи Голубого Ветра. Возможно, черный демон получил его, напав на иностранных торговцев. После поджигания он способен отогнать всех зверей уровня небесной ступени духовной силы и ниже. Они также использовали его, чтобы попасть в горный хребет 10 000 зверей. Если тебе надо будет пойти в любую опасную территорию со зверями, используй его немедленно. Уголки губ Лан Сюэже приподнялись, став улыбкой несравненной красоты. «Я всего лишь иду домой, а не собираюсь в поездку жизни или смерти». Убрав жезл ядовитого огня и ладан, отпугивающий зверей, она негромко сказала: «Спасибо, младший брат Юнь». «Хе-хе». Юнче громко рассмеялся. «В конце концов, мы ежедневно спали вместе. Зачем ты меня благодаришь? Даже будучи воспитанной, это...» А лицо Лан Сюэже вспыхнуло красным вплоть до белоснежной шеи. Смущенно ущипнув руку Юнче и топнув ногой, она убежала. Было неясно, были ли последние слова сказаны умышленно или нет, но он никак не понижал свой голос. Ся Юаньба, Цинь Вую и Мужунье, все они ясно это услышали, что привело одновременно всех их к шоку, заставляя их челюсти упасть почти на пол. «Ты... что ты только что сказал?» Грудь Мужунье напряглась. Внезапно он бросился вперед, будто злая бешеная собака. Схватив за воротник Юнче, он как бешеный заорал: «Повтори, что ты только что сказал!» А Юнче, ударив по рукам Мужунье, державших его за воротник, посмотрел на него и спокойно спросил: «Кто, черт возьми, ты думаешь такой? Ты хочешь, чтобы я повторил то, что я сказал?» Цинь Вую, запинаясь: «Юнь-Че, вы на самом деле с Лан Сюэже спали вместе?» В свою очередь Юнь-Че посмотрел на Цинь Вую неопределенным взглядом. «Это старшая сестра и я более месяца были одни. Вдобавок, мой хороший внешний вид, ее красота и взаимное согласие обеих сторон. Разве спать вместе — это не нормально?» «Это...» Усы Цинь Вую дрожали, а глаза были широко открыты. Мозг полностью перестал работать. Снова подумав о том, что сказал Юнче, и о реакции Лан Сюэже, она не стала отрицать, а наоборот, смущенно убежала, кокетливо ущипнув его. У Цинь Вую появилось сильное желание поклониться Юнче тотчас же. «Ха-ха-ха-ха!» Рот Ся Юаньба был долгое время открыт, пока, наконец, не вернулся в свое первоначальное положение. «Зять, ты на самом деле спал со старшей сестрой Лан Сюэже? Я действительно уважаю тебя!» «Невозможно! Этого не может быть! Как может Лан Сюэже полюбить тебя? Лан Сюэже прозрачная как лед, чистая как нефрит! Как это может быть? Как такое возможно?» Дыхание Мужунье стало учащенным, глаза были красными. Он был на грани обморока и безумия. Внезапно его руки мелькнули, и тонкий длинный меч появился в его руках. Мужунье резко ударил в сторону Юнче. «Ты, ублюдок, испортивший Лан Сюэже, я убью тебя!» «Остановись!» Поступок Мужунье застал врасплох Ся Юаньба и Цинь Вую. Кроме того, Мужунье стоял слишком близко к Юнче, так что они могли только испуганно крикнуть. Они были не способны хоть что-то сделать ради предотвращения этого нападения. Юнче не стал уворачиваться, а медленно протянул руку в сторону длинного меча, который Мужунье направил на него. Этот поступок шокировал Цинь Вую и Ся Юаньба. Использовать руку, чтобы схватить меч? В конце концов, Мужунье на 8-м уровне продвинутой ступени духовной силы. Разве Юнче больше не нужна его рука? Пальцы Юнче, схватившие длинный меч, полностью свели на нет маниакальную улыбку Мужунье, едва появившуюся на его лице. Мужунье почувствовал, что его меч столкнулся со скалой и не был способен больше двинуться вперед даже на полдюйма. Но схватившими острие меча были лишь большой и средний пальцы Юнче. Мужунье был ошеломлен. Цинь Вую и Ся Юаньба тоже полностью ошарашены. В этот момент Цинь Вую заметил духовную силу Юнче. И с сомнением в голосе он выкрикнул: «Десятый уровень продвинутой ступени! Как такое возможно?» Последний раз, когда Цинь Вую увидел его, Юнче был всего лишь на 1-м уровне. Только 1.5 месяца, и он уже на 10-м уровне продвинутой ступени. Такая скорость может быть только в фантастических историях. «Что? Что вы сказали? 10-й уровень продвинутой ступени?» С круглыми глазами уставился Ся Юаньба. Он подумал, что что-то не так с его ушами. Юнче вытянул свою правую руку и схватил лезвие меча ладонью. Сильной дрожью яростный поток духовной силы пробежал по мечу и ударил по руке Мужунье, который крепко удерживал меч. Мужунье с мучительным воем выронил меч. Юнче, держа меч за лезвие, безжалостно ударил рукоятью в лицо Мужунье, заставив его упасть и покатиться по земле. Мужунье растянулся на земле. Вся правая половина его лица была распухшей и забрызганной свежей кровью. Юнче бросил меч в его руки и холодно проговорил, смотря вниз: «Что бы ни происходило между мной и старшей сестрой Сюйже, это тебя не касается. Ты как жаба, мечтающая отведать лебединого мяса. Следи за мной, понял?»